Глава 21. Игорь. Несмотря на все протесты Киры, я помогаю ей сесть в машину, а затем закрываю дверь. «Продукты нужно какие-нибудь купить или заказать что-нибудь?» — спрашиваю я, устраиваясь на водительском сиденье. «Нет, вроде все есть, если только тебе что-то нужно», — отвечает она несколько удивленно. «Хотя я могу что-то приготовить». «Нет, тебе лучше отдохнуть сегодня», — строго говорю я. «Игорь, спасибо тебе за беспокойство и...» Она запинается. «Заботу. Но это лишнее. Правда, я чувствую себя гораздо лучше. Тебе не обязательно ехать со мной и тем более оставаться на ночь». «Я тебя понял. Коротко киваю. Я уеду, когда ты ляжешь спать». «Хорошо. Еще раз спасибо тебе». Я завожу двигатель, и машина трогается с места. Теперь, когда Кира находится в ясном сознании, напряжение между нами становится более осязаемым. Складывается ненавязчивое ощущение, будто она что-то скрывает. До того, как мы с ней снова встретились, я не видел бывшую около 6 лет. Конечно, она во многом изменилась, но если судить по той девушке, то сейчас я должен быть прав. «Кира, хочу задать тебе вопрос». Спустя получасовое молчание произношу я. «Задавай», — отвечает она тихо. «Когда я спросил насчет отца, ты категорически заявила, что он не останется с тобой сегодня, так?» Уточняю. «Так. Но ты сказала, что будешь под его защитой, когда переедешь работать к Грачеву», — говорю задумчиво. Остановившись на перекрестке, я поворачиваю голову, и наши взгляды встречаются. В ее глазах страх и сожаление, но мне непонятно, что все это значит. «У нас с отцом напряженные отношения, но в обиду он меня не даст», — спустя непродолжительную паузу заявляет она. «Речь идет о твоем здоровье», — прищуриваюсь я. «Это сложно, Игорь, даже не спрашивай». Она отрицательно качает головой и отворачивается. «Есть серьезная причина, почему ты решила уйти к Грачеву?» Задаю прямой вопрос. «У меня свои личные причины», — отрешенно произносит Кира, всем видом демонстрируя нежелание отвечать на мой вопрос и вообще затрагивать эту тему. «Хорошо, я тебя понял. Игорь, я не думаю, что мой уход сильно отразится на компании. Я... проработала недолго. Да и у тебя есть Вика, она давно работает, да и отношения между вами теплые, и вдруг Кира осекается и замолкает. Что и?» «Договаривая, раз начала», — усмехаюсь я. «Я все сказала, что хотела», — отрезает Калинина. «Думаю, нет». «Игорь, но я же ведь не глупая. Вы оба взрослые люди. У вас есть отношения, о которых на работе многим известно», — она пожимает плечами. «Между мной и Викой нет отношений, разве что деловые, но не романтические», — поясняю я. «Теперь мне становится интересно, чем закончится этот разговор». «Игорь, это твое личное дело, мне абсолютно все равно». «Неужели Кира ревнует? Это на нее совсем не похоже, но ее реакция задевает внутри что-то давно забытое. Однажды я вычеркнул эту девушку из своей жизни, но она снова ворвалась в мою жизнь ураганом. И как бы я ни хотел не думать о ней, с каждым днем становится все труднее делать это». «Тебе не все равно», — заявляю безапелляционно. «Что?» — удивленно произносит она. «Кира, я тебя знаю не первый день». «Я просто не понимаю, зачем скрывать очевидное? Ты говоришь, что между тобой и Викой ничего нет, но это не так, иначе зачем вам понадобилось закрываться у тебя в кабинете?» На одном дыхании выдает она. «Закрываться? Я не понимаю, о чем ты». «Игорь, давай закроем тему», — предлагает Кира. «Она слишком личная». «Не такая уж она и личная. Объясни, что ты имеешь в виду». «Игорь, когда я приходила к тебе, дверь была заперта. Я уже собиралась уйти, думала, тебя нет, но вдруг оттуда вышла Вика». «Значит, это она закрыла дверь. Непонятно для чего. Вопросы мы обсуждали исключительно деловые», — отвечаю я. «Между мной и Викой?» «Ничего нет». Кира ничего не отвечает, и на протяжении оставшейся дороги мы едем молча. Несмотря на напряженные отношения между нами, я рад, что момент с Викой окончательно разрешен. Вот только я не уверен, что ее тревожила именно Лаврова. Дело в другом, и я обязательно это выясню. «Игорь, когда я смогу уволиться?» — неожиданно спрашивает Калинина, как только я въезжаю во двор дома, где она снимает квартиру. «Когда захочешь». Отвечаю спокойно. «Можем завтра оформить твое увольнение». «Хорошо, спасибо». Чуть заметно улыбается она. Я останавливаю машину на парковке и, отстегнув ремень безопасности, выхожу на улицу. Неподалеку замечаю припаркованный внедорожник последней модели и понимаю, что он стоит здесь. Не просто так. Всматриваюсь в лобовое стекло, но из-за тонировки невозможно разобрать лицо человека, сидящего внутри. Кира выходит из машины, захлопнув дверь, подходит ко мне. «Игорь, спасибо, что подвез. Я хорошо себя чувствую. Не хочу лишний раз обременять тебя. Если вдруг мне станет плохо, я позвоню, хорошо?» — настаивает Кира. Прежде чем я успеваю ответить, хлопает дверь того внедорожника, и мы с Кирой поворачиваем головы на громкий звук. Мне требуется доля секунды, чтобы понять, кто приближается к нам. Мой взгляд перемещается на Киру. Распахнув глаза в удивлении, она отрицательно качает головой, явно не готовая к этой встрече. «Папа, что ты здесь делаешь?» «Добрый вечер, дочка. Игорь, здравствуй». Отец Киры протягивает мне ладонь для рукопожатия, и я, хоть и с небольшой заминкой, но все же принимаю ее. «Добрый вечер», — отвечаю. «Кира, с тобой все в порядке?» — хмурится Андрей Анатольевич. «Ты бледная». «Да», — говорит Кира. «Нет», — произношу одновременно с ней, отрицательно качая головой. «От стресса и недоедания упала в обморок. Ничего серьезного», — гневно зыркнув на меня, сообщает она. «И давно с тобой творится подобное?» — голос отца наполнен серьезностью. «Нет, сегодня впервые», — отвечает Кира. «Пап, я не хочу говорить об этом. Лучше скажи, зачем ты приехал?» «Я хотел забрать тебя и внука домой. Очень хочу познакомиться с ним». Лицо сурового человека преображается. «Но Арсений у бабушки». Девушка, непонимающе, смотрит на своего отца. «Они скоро приедут. Хотели сделать тебе сюрприз, но я все испортил. Не думал, что встретимся с тобой раньше времени», — объяснил он. «Ты, как всегда, все делаешь по-своему», — раздраженно бросает она. «Я ведь тебе говорила, что познакомлю с Арсом, но позже. И как ты вообще узнал о том, что они едут в город?» «Позвонил твоей бабушке». «Ты общаешься с ба?» Злобно выкрикивает Кира. «Скажем так, я налаживаю старые связи, дочка. Не сердись», — спокойно отвечает Андрей Анатольевич. «Игорь, спасибо тебе, что проводил Киру до дома». Врач посоветовал остаться с Кирой на некоторое время. Решаю сообщить ее отцу, раз уж он остается с дочерью. Если повторится обморок или ухудшится самочувствие, нужно сразу ехать в больницу. «Игорь, хватит», — рявкает Калинина. «Я взрослый человек. Нечего со мной сисюкаться». У подъезда, где Кира снимает квартиру, останавливается уже знакомая мне машина Николая Григорьевича. Не проходит и секунды, как дверь автомобиля открывается, и из салона выпрыгивает мальчик и ее сын. Кажется, его радостные возгласы слышит весь район. Арс подбегает к Кире и, закрывая глаза, крепко прижимается к ней. «Привет, мамочка!» «Привет, родной, вот это сюрприз!» — улыбается Калинина, проводя ладонью по волосам мальчика. В роли матери она выглядит прекрасно. «Игорь, привет!» Арс отрывается от мамы и протягивает мне руку, которую я с радостью пожимаю. «Привет, чемпион, как жизнь?» – спрашиваю я. «Хорошо, я рад тебя видеть. Я и сам хотел попросить маму, чтобы она как-нибудь позвонила тебе». «Позвонила мне?» – удивляюсь. «Да, я очень хочу снова погонять», – хитро улыбаясь, произносит мальчик. «Арсений, нельзя напрашиваться», — строго говорит Кира. «Если твоя мама не будет против, то через пару дней мы сможем организовать гонку», — предлагаю я, встречаясь с пристальным взглядом Киры. Из машины выходит Николай Григорьевич и Татьяна Ивановна, бабушка Киры, и наша компания становится больше. Калинина крепко обнимает свою бабушку с едва заметным блеском в глазах. «Я не совсем понимаю, что делаю среди них». Давно бы мог сесть в машину и уехать, но меня будто что-то держит. Не хочу уезжать. Поздоровавшись с бабушкой и Николаем Григорьевичем, я продолжаю слушать Арсения. Мальчик рассказывает о новых моделях автомобилей, о которых он узнал из телевизора. Несмотря на оживленную беседу с Арсом, я ощущаю на себе взгляды всех собравшихся. Неловкую тишину нарушает отец Киры. «Я приглашаю всех на ужин. Вы наверняка устали с дороги», — он обращается к бабушке. «Как раз отдохнете, поужинаем. Комнат много, оставайтесь». «Почему бы и нет? Как раз завтра хотела встретиться с лечащим врачом, поэтому смысла назад нам ехать нет». «Ба!» — возмущенно восклицает Кира, закатывая глаза, всем своим видом показывая, что их ждет серьезный разговор. «Ладно, потом поговорим. Арсений, я хочу тебя познакомить с твоим дедушкой». «Это мой папа, твой дед». Калинина указывает на Андрея Анатольевича, и мальчик переводит удивленный взгляд на своего новоиспеченного родственника. Некоторое время он изучает глазами дедушку, а затем протягивает ему руку со словами: «Приятно познакомиться». «Игорь, а ты поедешь с нами к деду в гости?» — уточняет Арсений, пока все взрослые переминаются с ноги на ногу из-за неловкости момента. «Арсений, Игорь занятой человек, я тебе уже говорила об этом», — мягко произносит Кира. «У него есть свои дела». «Поеду, почему бы и нет?» — игнорируя ее слова, пожимаю плечами я. «Ура!» — восклицает мальчик. В этот момент у меня звонит мобильный, и я, извинившись, отвечаю на вызов. Недовольный клиент звонит уже в четвертый раз за сегодня, а я до сих пор так и не понял, чем именно он недоволен. «Я слушаю, Рустам», — обманчиво спокойным тоном произношу я, отходя на несколько метров. «Игорь, я звоню извиниться за свою несдержанность», — слышу в трубке голос клиента. «Машина действительно в идеальном состоянии. Я рад, что все наши недопонимания устранены. Завтра отправлю к вам жену, у нее что-то стучит. Сможете найти место на завтра?» «Сможем, созвонимся утром». «Тогда до завтра, спасибо, и еще раз извините». Я возвращаюсь обратно, но из-за только что подъехавшего автомобиля, который перегородил мне дорогу, приходится изменить маршрут. Кира и ее отец не видят меня, зато мне удается стать свидетелем интересного обрывка разговора. «Папа, нет, не сегодня». «Самое время сказать, дочка», — говорит Андрей Анатольевич. «Игорь имеет право знать». «Имею право знать, что?» — выдаю свое присутствие.